Эпилог. 5 лет спустя. Страницы новостей «Мировая биоакадемия». В будущее с надеждой. Еще одно очко в пользу генной терапии. Рахбургский университет знаменит не только прогрессивными взглядами, но и тем, что в нем расположен исследовательский центр Клауса Мисселя. И сегодня в нем отмечают очередное важное событие – завершение первого исследования генной терапии болезни Штильбе-Тринского. «Лечение заболеваний мозга всегда было моей главной целью, несмотря на связанные с этим сложности», — сказал в интервью профессор Миссель. «Мы смогли исправить генетический дефект». Болезнь Штильбе-Тринского вызвана мутацией гена, который кодирует один из белков нервной системы. Имеющиеся препараты сглаживают симптомы, но не меняют ход болезни. При помощи вирусного вектора Мисселю удалось исправить генетический дефект. Состояние 5 больных, уже страдавших симптомами болезни, улучшилось. Еще 3 больных прошли лечение до начала болезни в надежде отсрочить первые симптомы. Я рад сообщить, что у тех, кто прошел лечение до начала симптомов, болезнь пока не проявилась, сказал Миссель. Конечно же, это только начало, результаты надо подтвердить в дальнейших исследованиях. Но я верю в будущее генной терапии. Это замечательная новость не только для участников исследования, но и для многих других больных. Теперь у них появилась надежда, сказал ректор Рахбургского университета. В исследовательский центр приезжают больные со всего мира, и мы очень гордимся его достижениями. Текст читал Станислав Иванов.